забыть про все на полчаса, поверить снова в чудеса. Для нас открыта взлетная полоса, расправить крылья, не боясь, закрыв глаза и затаясь, оставить все где-то там. С тобой минуту.